Так говорил, и друзьям повелел Ахиллес благородный медный великий треножник поставить на огонь и скорее тело Патрокла омыть от запекшейся крови и праха. Мужи сосуд омовений, поставив на светлое пламя, налили полной водою и дров на огонь подложили. Дно у тренога огонь обхватил, согревалась влага. И когда закипевшее в звонкой меди зашумело, тело омыли водой, умастили светлым елеем, язвы наполнили мастью дорогой, девятигодовою, после на одр положив, полотном его тонким покрыли с ног до головы и сверху одели покровом блестящим. Целую ночь потом вкруг Пелида царя мирмидонцы стоя толпой, а Патрокли крушились, стеня и рыдая. Зевс на Олимпе возвал к златотронной сестре и супруге. «Сделала ты, что могла, волоокая гордая Гера. В брань подняла быстроногого сына Пелеева. Верно, родоначальница ты кудреглавых народов Эллады». Быстро возвала к нему волоокая Гера, царица, мрачный Кранион. «Какие слова ты, могучий, вещаешь? Как? Человек человеку свободно злодействовать может, тот, который и смертен, и столько советами скуден. Я ж, которая здесь почитаюсь богиней верховной, славой сугубой горжусь, что меня и сестрой, и супругой ты нарицаешь». Ты над бессмертными всеми царящий. Я не должна на троян раздраженные бед устроять им. Так божества олимпийские между собою вещали. Тою порою Фетида достигла Гефестова дома, звездных нетленных чертогов, прекраснейших среди Олимпа, кои из меди блистательный создал себе хромоногий. Бога, покрытого потом, находит в трудах, пред мехами быстро вращавшегось. 20 треножников вдруг он работал. В утварь поставить к стене своего благолепного дома. Он под подножием их золотые колеса устроил. Сами б собою они приближались к сонму бессмертных. Сами б собою и в дом возвращались взором на дивы. Всем они в виде окончены были. Одних не приделал хитроизмышленных ручек. Готовил и гвозди ковал к ним. Тою порою, как их он по замыслам творческим делал, в дом его тихо вошла среброногая мать Ахиллеса. Вышла, увидев ее, под покровом блестящим Харита, прелести полная, бога хромого супруга младая, за руку с лаской взяла, говорила и так вопрошала. «Что ты, Фетида, покровом закрытая в дом наш приходишь, милая нам и почтенная? Редко ты нас посещаешь, но войди ты в чертог, да тебя угощу я, богиню.